Я, говорит, думаю, наверное, много у меня добрых дел идет за мною. Говорит, оглянулся, а там раз, два, три и нету. Говорит, Господи, а где ж остальное? Остальное ты делал для себя, а не для меня. А что ты делал для меня, вот оно идет за тобой. Поэтому я могу понять одно пророчество, которое я недавно слышал, где было сказано так. Этот человек говорит, о, я так много потрудился, я так много сделал для Господа. Господь говорит, ничего он для меня не сделал. Ничего он для меня не делал, он делал для себя. И это довольно серьезная постановка вопроса. Сегодня, наверное, мы не очень-то думаем об этом. А брат, как бы спасти, там уже дела, там это награда, это уже второстепенный вопрос. Но когда приходит время отчета, когда Бог заставит нас отчитаться, наверное, будет много провалов и серьезных провалов. И то, что мы иногда делали, считали себе героями веры, это может казаться пустым. То, что было сделано во имя свое. Сегодня человек ради собственного авторитета готов на великие подвиги. И думаю, что вы с этим согласитесь. Павел однажды сказал, все, говорят, подвижники воздерживаются до получения венца тленного. Он знал, что говорил. Он знал, что говорил. А мы не тленного. И, наверное, не в ту меру имеем ревность и не в ту полную меру труд, чтобы можно было сказать стопроцентную для Господа. Только Господь, наверное, иногда знает, для Господа или для себя. Для Господа или не для Господа. Потому, видите, как начали со сновидений, оно все связано взаимно. И с одного переходишь в другое. Поэтому самое главное, я возвращаюсь к этому вопросу, чтобы в нашем сердце лежало семя Божье. Тогда будет Божье откровение и Божье сновидение. Будет дьявол иметь доступ, носить это у семени, тогда придется молиться, плакать и петь. Господи, научи нас отличать твой голос от голосов иных. А я говорю часто, а зачем ты понабирал этих голосов иных? Зачем им тебе надо? Сначала понабирать, а после разбираться. Не думай, что это неправильная просьба, потому что иногда, в силу нашего небодрствования, в силу того, что просто не заметили, надо уметь различать. Но лучше всего стараться жить так, чтобы был один голос, а не разные голоса. Я имею в виду в сердце. В мире мы не можем этого сделать. Разные люди, разные мнения, разные советы. А уже из сердца нашего, если звучат разные голоса, да даже это уже беда. Это уже беда, что мы сами в себе рвемся на части и часто не знаем, куда броситься. Имеет доступ лукавый через мысли, через семя, когда-то посеянное, через страхи. И я не один раз прошу такой простой пример, который вы, наверное, все переживали до одного. Или остаетесь одни почему-то. Когда всегда большая семья, а после кто-то остается один, хотя бы одну ночь переночевать, где-то командир, где-то что, то страшно становится. В белорусских говорят, знатно стало, во всяком случае, в нашей местности. Но не совсем хорошо. И вот что происходит? Вы в тревоге и в страхе. И вот ложитесь, начинаете засыпать, и вдруг вам снится сон. Кто-то ломается в ваши двери. Лезет. Ой-ой-ой, так глаза продал. Слава Богу, говорит, что это сон. Но откуда оно взялось? Вот этот страх, который дьявол принес. Он положил семя. И когда вы стали засыпать, он, пожалуйста, вот опять закрываете глаза, уже кто-то там вам подползает к окну и стучит в окошечко. Как страшно. Открывая глаза, ничего подобного нету, никто не стучит и не собирался стучать. Откуда оно взялось? Дьявол и есть царь ужасов. Так о нем написано. И царь всяких страхов. И он сначала внедряет мысль, тревогу вселяет в сердце, а после пользуется тем, что он сделал. И мучает человека днем, а после ночью засыпает, и ночью мучение. И его говорит так. Когда говорит, я хожу днем, он болезни был сильный, то никак не могу дождаться, когда придет ночь. Когда придет ночь, ты меня пугаешь снами, я никак не могу дождаться, когда наступит день. Днем страхи, может быть, усну, забудусь, отдохну. Во сне ты меня начинаешь пугать снами, я никак не могу дождаться, когда день наступит. И там страх, и там страх. От того, что нет того полного доверия Богу, нет веры. Если бы мы твердо верили, что будет так, как написано, все с вами во все дни до скончания века, и без воли моей и волос головы вашей не упадет. Наверное, много страхов прошло бы стороною. Но вот как-то вот эти истины в определенное время уплывают с поля зрения разума. И человек начинает смущаться. И что самое интересное, вот эти тревоги, эти вообще переживания не меняют обстановки. Они только нервы портят. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, если бы, допустим, ты тревожился, переживал, и что-то поменялось бы, тогда был бы смысл в этих переживаниях. Но ничего ж не меняется. Все остается так же. Что только меняется? Не выспался, в страхе, говорит, нервы потрепанные. Вот это меняется. Кажется, зачем? Для чего? Пришел к Богу, говори Богу, Господи, вот так и так. Измени эту обстановку. Чтобы это переживание выразилось правильно. И я думаю, если бы наши переживания за близких, за родных, наши тревоги выражались в молитве постоянной, это было бы великое благо. Но они выражаются только в мучении. Говорят, так страшно, и молиться не могу уже. А пользы с этого? Никакой. Один только вред. Лучше было бы спокойному. Но чтобы быть спокойному, надо фундамент для этого спокойствия. А его часто нету. И если даже есть, то мы всегда где-то просыпаем боль Божию. И дьявол тут как тут. Это да, но ты ж там и то сделал. Сделал? Да, сделал. Сделал. И он говорит, ты сделал. Хотя, а ты мог встать на колени, попросить прощения, и кровь Христа смывает всякий грех. Если надо с тобой судиться, будет время, Бог будет судиться. Но сегодня имей веру. Вот почему часто от нашего хождения, от нашей практической святости зависит и наша вера. Это серьезные вопросы. И дьявол это знает. Я не забуду один пример. Недавний. Когда эта сестра не наша, не из нашей церкви, совсем в другой церкви. Поэтому пусть никого из вас не смущает, что в ваш адрес что-то сказано. Стали молиться об изгнании. Я-то был, там было два брата. И второй тоже пастор. Вы только поймите правильно. От нашей святости зависит много. Практической. Вот спасительная святость – это Божье, которое Бог спас нас по своей святости. А уже другие вопросы – это практическое хождение в Боге. Получилось так, сестра упала в блуд. Во имя Иисуса, дух блуждения, выйди вон. Она обратится к нему и говорит, да ты меня гонишь? Ты сам не против ею воспользоваться? А? Вы понимаете, о чем я говорю? Тут же пьет. Если это ложь. Во имя Иисуса он не может говорить лжи. А если это правда, какая польза? Вы поняли меня, о чем я веду речь? Я помню однажды, а когда мы в Брессе молились, тоже одержимый один был. Он там, по сути дела, лекции вообще сорвал. Там уже открытым текстом говорил, я уже упоминал этот вопрос. Значит, что говорит, я Бог настоящий. Почему вы этому Богу служите? Я, говорит, за вас кровь пролил, а вы к нему молитесь, я Бог. Стучит так кулаком в грудь. Значит, вышел совершенно, он уже не контролировал себя. И вы знаете что? Чем он бил людей? Молится, он прямо, ты молишься, а ты вот то и то. И что говорить, когда это так? К чему я это все веду? Все-таки наше хождение в Боге имеет для Господа важное значение. И для дьявола тоже. Бесполезно пьянице изгонять из другого пьяницы духа алкоголя, когда они оба пьют. Там не действует вот это имя. Вы поняли, о чем я говорю? Нельзя блуднику исповедаться блуднику и друг за другом молиться. Пользы мало с этого. В этом смысла никакого нет. Человек свободный может молиться за несвободных в этом вопросе. Но если не оба не свободны, то надо третий за их обоих молился. А я не имею в виду, что вы не можете молиться друг за друга. Но наступать во имя Иисуса, выйди вон, дьявол, никогда не пойдет, если вы одинаковые. Понимаете, о чем я говорю? Сегодня об этом не принято говорить. Брат, мы спасаемся святости Христовой, это правда. Какие бы мы святые не были, то для спасения нужна именно кровь Христа и Его святость. Нужно, чтобы делать дело Божие. Я не один раз вспоминал это место Писания и говорил на эту тему, что Царство Божие не пища и питье. Помните это место Писания? Но праведность, потом мир, а потом уже радость во Святом Духе. О какой праведности ведет речь апостол Павел? О практической праведности. О хождении здесь на земле и о жизни по Слову Божию. Бог дал тебе спасение. Дал по своей святости. Ты и пальцем не двинул. Единственное, что было трудно сделать, покаяться, прийти. Все остальное он сам сделал. Но уже когда он дал тебе спасение, одел тебе в одежды праведности, то будь добрый, ходи в этих одеждах. Он то одел, а ходить-то надо нам в этих одеждах. Мы часто забываем об этом. И как следствие, где-то в каких-то вопросах мы не дорабатываем и более того, терпим ущерб и урон. И как, говорит, вы оделись в Христову праведность, во Христа облеклись, то и ходите в нем. И где-то Павел добавляет, чтобы вам и одетым не оказаться какими? Нагими. Это ж так. Сегодня вы одеты, будете ложиться спать, вы разденетесь, правда? Так же и в духовном смысле слова. Хорошо быть святым в молитвенном доме, в житейской обстановке, особенно когда трудности нас преследуют, нелегко такими быть. Но именно там, в таких трудностях, и открывается наша сущность. Любим мы Бога или не любим? Я недавно эту мысль высказал где-то, когда проповедовал, но после оказалось, что все-таки не всем это удобно приемлемо. Вот то, что я теперь буду говорить. Мы все говорим, что мы любим Бога, правда? И попробуй кому-нибудь скажи, что ты не любишь Бога. Но Библия дает нам ориентир, чтобы мы могли оценить, как мы любим Бога. Это очень интересное место. Что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. Не из больших, а из меньших. Кто у вас самый меньше? Кого вы больше всего не уважаете? Кого больше всего не любите? Так вы любите и Бога. Вы поняли, о чем я веду речь? В ваших глазах это один из наименьших, который недостоин вашего внимания. А Библия говорит, что вы сделали одному из наименьших, то кому сделали? Еще раз повторяю, не из больших, а из меньших. То сделали мне. И это так. Я вчера, когда с одним из братьев говорил, то я сказал, что крепость цепи, значит, цепи есть, оценивается по самому слабому звену, не по самому крепкому. Понимаете меня, о чем я веду речь? Когда испытывают цепь, трос какой-то, а то он рвется в самом слабом месте, он в сильном не рвется. И крепость цепи зависит от самого слабого звена, не от самого сильного. Поэтому есть над чем думать. А почему есть над чем думать? Потому что с некоторой стороны и успех церкви зависит от хождения самых слабеньких членов. Там рвется обычно. Там грех проникает. Вы поняли важность этой мысли? Грех в церковь проникает через слабых членов. Да, он иногда валит и сильных. Я тоже это не сбрасываю со счетов, но, как правило, он проникает в церковь через членов слабеньких. И это очень важно. Павел говорит, что о слабых прилагаем большее попечение. Для того, чтобы в общем-то все было на должном уровне. Вот у Бога так как-то уравновешивается все. Вы помните, когда собирали манну? Кто собрал много, не имел лишнего. Кто собрал мало, не имел недостатка. Вот так вот интересно распределено было. И Павел говорит, сегодня ваш избыток в восполнении их недостатка. А когда складывается все вместе, получается нечто среднее. Так оно и бывает. И думаю, что это немаловажные вопросы. Потому что дьявол всегда бьет и в нашей жизни, и в жизни церкви слабые звенья находит. Но если удается эти слабые звенья найти в высокопоставленных людях, это для него находка сильная. А то для него великая находка. Потому что на любом уровне дьявол никогда не будет вас искушать с сильной стороны. Он искушает на вашей слабинке вас. Любого. Начиная с меня, кончая вверх, вниз, как вы не пойдете. Но он искушает в слабых местах. И создает в определенное время особые условия, чтобы эта слабинка могла проявиться в полной мере. А поэтому это довольно серьезные вопросы. Ну, еще касаться видения, сновидения. Сон, сновидение – это практически то же самое. А видение люди видят, когда они не спят. Почему называется сновидение и видение? И видение видят люди с закрытыми глазами и очень редко с открытыми. Но бывает и то бывает. Но здесь смысл заключается не в том, чем мы пользуемся, а смысл заключается в том, кто нам дает откровение. Во сне ли, в видении ли, или другим способом. Важно, чтобы это делал Господь. А то, что люди по весьма важным вопросам получали откровение во сне, то это Библия об этом говорит. Шел, значит, к Иосифу ангел во сне и говорил, помните? Кажется, уже для такой важной работы можно было бы и послать просто ангела поговорить. Но ночью убегай, слушай и так далее. Такое неоднократно бывало. И здесь смысл заключается в том, чтобы не дать место дьяволу. Ни во сне, ни в сновидениях, ни в видениях, потому что в это то семя, оно может проявиться в любом даре. И в проповеди, когда с обиды такую проповедь закатит, она не воспринимается, потому что она с обиды сказана. Она не будет иметь эффекта нужного. Или унизить кого-то специально. Такая проповедь, она не имеет силы. А там, где еще чисто, где просто служение Богу, тогда и точно бывает, и эффект какой-то производит на сердце, и так далее, и так далее. Читаем дальше, да? 16 главу мы читали и рассуждали. «И приведший их в дом свой», темничный страж имеется в виду, «предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил о чем Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут сами, выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши что-то римские граждане. И пришедшие извинились перед ними, и вывезши просили удалиться из города». Вот интересное место Писания. Оно чем интересно? Что апостол Павел для своей защиты пользовался не только молитвами к Богу, не только ангелы его защищали, но он и пользовался земными законами, государственными. И он не один раз говорил, разве вам позволено бичевать римского гражданина без суда? Вы помните? Вы знаете, почему я сегодня это говорю? У нас сегодня по этому вопросу есть недопонимание. Я хочу вот что сказать. Когда мы имеем дело верующие друг с другом, мы имеем полное право разбирать всякие дела без государственных законов. Когда дело касается других вопросов, имеем дело с беззаконниками, то на беззаконника есть закон. Я вам приведу простой пример. Когда в одном, это было в Пинске, значит, сын буквально терроризовал родителей. Он их бил. Он отнимал у них деньги. Он буквально выносил все из дома. Я говорю так, вы не имеете права заявлять в милиции, вам этого Библия не позволяет. Но как так и так? Неверующий человек обнаглел до крайности. Ну заявите им все. Так Библия нам запрещает это делать. Почему я сегодня обращаю внимание на этот вопрос? Павел для своей защиты, если это можно было, пользовался римскими законами. Одного не послушали. Однажды заявили в милицию. Все-таки он их довел до того, что и Библию перешли. Хотя это не Библия. Все. Что они пальцем не трогают? Еще раз так, мы с тобой примем меры. Конечно, они там ему хорошо всыпали. И сказали, еще один сигнал, и мы себя отправим куда следует. И все. Может, для кого-то из вас будет странным, вот такие выкладки. Я вам прочитал на основании Писания. Пришли, били, посадили. Вы думаете, почему это оставлено на страницах Писания? С этой целью. Приходят и говорят ему, мы вас били, но теперь, пожалуйста, выходите здесь спокойно. А не, обождите. Мы римские граждане. Его нас били без суда. А по римским законам надо было разобраться, а потом бить. Извините, мы не пойдем. Приходите извиняться. Слышали, что это римские граждане поняли, чем это пахнет. И все, назад. Закон есть. Не буду говорить, где. Не буду говорить, с кем это было. А вообще-то, я могу сказать. Вы знаете, что в Лунице от костел отняли. Там не вложили много денег. Сначала католики подписали вообще, когда она была там складом. Пожалуйста, молитесь, пожалуйста, делайте все. Дали свои подписи, собрали по всему городу Лунинцу. А потом, когда они отремонтировали, появляется ксёнц, это наш костёл. Ну, отняли. Все эти католики отказали, что мы не подписывали. И что в продажу сделали обманщиками. Мы не подписывали, и все. И кто докажет? Подняли документ, это наш костёл. Подняли документ, оказывается, в самом начале это был не костёл. Это было какое-то царское сооружение, гражданское. Не католики его строили. Но там мне кто сказал так. Ну, посмотрим, кто будет сильнее. Наши доллары или ваши молитвы? Это опять-таки, сегодня уже не найдешь того, кто сказал так. Но сделали работу, отняли. Начало, значит, вели разговор о том, чтобы компенсировать. Ну, вложили большую сумму, компенсация 1500 долларов. Братья говорят, ну что, вы смеетесь, что ли? Ну что, смеетесь, что ли? Ну, мы назначим комиссию независимую. Будем искать команду, которая сделала бы расчет, определила сколько. Только слушайте, к чему я все это свожу.